но из-под пола внезапно полыхнуло огнем, и король проснулся от собственного крика. Он понял, что его ожидают большие несчастья, и совсем потерял покой. А день свадьбы приближался. У бедного короля даже бессонница началась, и тут начал сбываться вещий сон. Он встретил другую девушку. Бренда уже набрала в легкие воздуха, чтобы перебить бабушку и задать новый вопрос, но старушка сама о нем догадалась и сразу же объяснила, что у той девушки были темно-каштановые волосы и карие глаза с длинными-предлинными ресницами. Она носила юбку из суровой ткани, стиранную-перестиранную рубашку. Руки у нее были шершавые от грубой работы, плечи широкие. В общем, она была кухаркой. «Кухаркой?» — одновременно воскликнули Джордж и Бренда. «Ну да», — ухмыльнулась бабушка. На рассвете король бродил по замку, страдая от бессонницы. И столкнулся с девушкой, когда она тащила воду для утреннего чая служанок. Она так растерялась, что налетела на него и облила с ног до головы. Но быстро пришла в себя, с нервами у нее было все в порядке, так что уже через год влюбленный, очарованный король на ней женился. «Почему же он бросил свою красивую невесту?» — возмущенно спросила Бренда. Брошенная невеста тоже терзалась этим вопросом. На самом деле обе девушки были красивыми. Но разве дело только во внешности? Любовь — сложное чувство. Могу сказать одно. Отвергнутая красавица оставила придворную жизнь и скрылась неизвестно куда. Про нее скоро забыли. Но ей не давала покоя обида, что ее бросили ради какой-то кухарки. И она замыслила месть. Послала королю один подарок. Такую славненькую тринкет-шкатулку с забавным человечком наверху. А внутри было письмо с проклятием. Бывшая невеста прокляла не только короля, но и все его королевство. Вот такие бывают обиды, неизгладимые. «Ну и глупая она была», — вдруг вырвалась у Бренды. Бабушка Азалия задумчиво посмотрела на внучку. «Почему?» «Да потому что злая. Я такой ни за что бы стать не хотела». «Я бы тоже», — поддержал сестру Джордж. «Король, небось, и не подозревал, что его ждет, и прочитал письмо, и самозаколдовался?» «Ну да», — почему-то смутилась бабушка. «Подарок ему очень понравился. Он теперь все дни проводил с занятной вещью. Игрушечный человек по его приказу спрыгивал с креслица, дергал под музыку ножками и ручками, маршировал и приговаривал: «Шаг назад, три вперед, шаг назад, три вперед, что-то еще будет», и садился обратно на крышку. Со временем танец усложнился, человек стал безо всяких приказов слезать со шкатулки, расхаживать по комнате, командовать и даже прикрикивать на короля. Тот не обижался. Игрушка стала смыслом его жизни, заставив позабыть и государственные дела, и семью. В этом и состояла суть проклятия. И поэтому, когда его молодая жена умерла от горя, он не сильно переживал. А первая невеста обрадовалась? Наоборот, испугалась. Поняла, что совершила неразумный поступок. Бабушка горько вздохнула. Отправила посылкой зло человеку, которого любила. До нее дошло, наконец, что зло вернется обратно. Чтобы остановить проклятие, она бежала в далекую страну. Но колдовство-то уже свершилось. Едва эти слова были произнесены, как из камина насмешливо каркнули. Девочка заткнула уши и спрятала свое лицо в бабушкино колени, но та ее успокоила. «Не пугайся, это ворона кричит на трубе». На трубу их дома действительно присела ворона. По ее хромой ноге и хвосту с выдранными перьями можно было догадаться, что она жила на свете не первый год и успела побывать в разных переделках. Ворона пошире расставила лапы и принялась шуровать клювом в расщелине между щербатыми кирпичами. Возможно, здесь находился ее тайник. Потом птица перелетела на колокольню местной церкви. Вечером там было тихо. Все 8 колоколов последний раз отзвонили в 7 часов. А вечерняя служба, во время которой играл орган, закончилась еще раньше. Внутри никого не было. Лишь одиноко белели скорбные фигуры на памятниках давным-давно умершим лордам, достояли в привычных позах святые апостолы на цветных оконных витражах. Эта церковь была знаменита тем, что ее восточный фасад украшала бычья голова с длинными медными рогами, а также тем, что в ней удивительным образом сохранились глиняные кружки, из которых века назад пили свой эль звонари. Ворона пристроилась рядом с бычьей головой, чтобы привести перья в порядок. На первый взгляд ничего особенного в ее поведении не было. Но это не была обычная птица. Поэтому лики в оконных витражах нахмурились. Лежавший на усыпальнице мраморный рыцарь со скрежетом переложил меч из руки в руку, а кружки зазвенели, словно чья-то рука собиралась запустить ими в незваную гостью. Упругая волна света, такая яркая, что ее можно было угадать с закрытыми глазами, родилась в нише амвона, прошла сквозь церковную стену. Бычья голова замычала и боднула ворону рогом. Перепуганная птица вспорхнула и полетела прочь, вглубь маленького городка, где дома были ниже деревьев, а над вереницей черепичных крыш торчали гармошки каменных труб. Через минуту птица уже клацала когтями по подоконнику одного из особняков в тихом богатом квартале, разглядывая через стекло его обитательницу, которая стояла у камина. Женщина бросала в огонь пучки сухих трав. Травы вспыхивали и быстро сгорали, наполняя комнату сиреневой дымкой. В подвешенном над огнем котелке бурлило варево, набухал огромный пузырь, который вроде и не собирался лопаться. Над камином висел портрет. Можно было предположить, что художнику позировала сама хозяйка особняка. Ей явно польстили, пририсовав и черные густые локоны, и длинные ресницы. Женщина бросила в огонь чью-то фотографию. Пламя не разгорелось, наоборот, потухло, а варево перестало пузыриться. Магическое действие у ведуньи не выходило, и она сердито топнула ногой. Ворона расхохоталась. В этот момент голова ее блеснула, словно фарфоровая.